Запах азалии повеял Джун в лицо. Она почувствовала дурноту и головокружение. «Приезжайте, я прошу вас». «Зачем?» «Мне нужно, чтобы вы приехали. Я думал, что вы хотите помочь мне». Девушке показалось, что ответ прозвучал так мягко, словно это затрепетали цветы. «Я и хочу помочь». Джун шагнула в открытую дверь. «Как здесь душно!» — сказала она. «Я задыхаюсь от этого запаха». Ее глаза, гневные, смелые, смотрели им прямо в лицо. «Вы говорили о доме? Я его еще не видела. Давайте поедем в воскресенье». Румянец сбежал с лица Ирен. «В воскресенье я поеду кататься с дядей Сьюзеном», — ответила она. «С дядей Сьюзеном? Вот еще. Его можно отставить?» «Нет, это не в моих привычках». Раздались шаги. Джун вернулась и увидела Сомса. «Ну что ж, все ждут обеда», — сказала Ирен со странной улыбкой, переводя взгляд с одного лица на другое. «А обед ждет нас». Дом Роджера Форсайта на Принцесс Гарденс был ярко освещен. Множество восковых свечей горело в хрустальных канделябрах, и паркет длинного зала отражал эти созвездия. Впечатление простора достигалось тем, что вся мебель была вынесена наверх, и в комнате остались только причудливые продукты цивилизации, известные под названием «мебели для раутов». В 10 часов, минуту в минуту, появились Эмили, Рэйчел, Уинифрид и Сисили, самая младшая. Это был ее первый выезд. Следом за ними прямо с обеда в отчим доме приехали Ирен и Сомс. Платья у этих дам были очень открыты и без всякого тюля. Более откровенные туалеты сразу же показывали, что обладательницы их приехали из более фешенебельных кварталов по ту сторону парка. Отступив перед танцующими парами, Сомс занял место у стены. Он вооружился бледной улыбкой и стал смотреть на танц. Вальс следовал за вальсом, пара за парой проносились мимо, с улыбками, смехом, обрывками разговоров. Молчаливый, насмешливо улыбающийся Сомс, казалось, ничего не видел вокруг себя. Но время от времени глаза его находили в толпе то, что он искал, устремлялись туда, и улыбка исчезала с его губ. Он ни с кем не танцевал. Некоторые мужья танцуют с женами, но чувство приличия не позволяло Сомсу танцевать с Ирен со времени их свадьбы. И только одному богу Форсайтов известно, приносило ли это ему облегчение или нет. Ирен проносилась мимо, танцуя с другими мужчинами. Платье цвета ирисов развивалось вокруг ее ног. Она танцевала хорошо. Ему уже надоело выслушивать комплименты дам, говоривших с кислой улыбкой. «Как прекрасно танцует ваша жена, мистер Форсайт. Просто наслаждение смотреть». Надоело отвечать, искоса поглядывая на них. «Вы находите?» Позади себя Сомс услышал голос Роджера, отдававшего горничной распоряжение относительно ужина. «Все здесь далеко не первого сорта. Не надо было приезжать». Перед тем, как собираться, он спросил Ирен, нужно ли ему ехать. Она ответила со своей обычной улыбкой, сводившей его с ума. «О, нет». «Зачем же он поехал? Последние четверть часа он даже не видел ее. А вот Джордж направляется к нему с сардоническим видом. Теперь от него уже не скроешься». «Видал пирата?» — спросил этот присяжный остряк. «Он в боевой готовности, постригся и все такое прочее». Сомс видел, как вошли запоздалые гости, Джун с дедом. Что их так задержало? Они остановились в дверях. Вид у обоих был измученный. Подумать только. Дядя Джолион выбрался из дому в такой поздний час. Почему Джун не заехала, как всегда, за Иран? И Сомс вдруг вспомнил, что Джун давно уже не показывалась у них в доме. Глядя на нее с беспричинным злорадством, Сомс заметил, как Джун вдруг изменилась в лице. Побледнела так, что казалось, вот-вот упадет без чувств, потом залилась румянцем. Повернувшись в направлении ее взгляда, Сомс увидел жену, выходившую под руку с Боссини из зимнего сада в противоположном конце гостиной. Она подняла на Боссини глаза, вероятно, отвечая на какой-то его вопрос, и он тоже пристально смотрел на нее. Сомс опять взглянул на Джун. Она держала старого Джолиона под руку и как будто просила его о чем-то. Сомс уловил удивленный взгляд дяди. Они повернулись и исчезли за дверью. Снова заиграла музыка, начали вальс. Неподвижный, точно статуя в нише окна, не дрогнув ни одним мускулом, но уже без улыбки, Сомс ждал, что будет дальше. Вскоре в нескольких шагах от балкона мимо него промелькнули Ирен и Боссини. Сомс уловил запах ее гордений, увидел, как волнуется ее грудь, увидел ее томный взгляд, полуоткрытые губы, поймал незнакомое до сих пор выражение ее лица. Под медленный ритмичный вальс они проплыли мимо, и Сомсу казалось, что тела их прильнули друг к другу. Он видел, как Ирен подняла на Боссини глаза, мягкие, темные, и снова опустила их. Бледный, как полотно, Сомс повернулся спиной к залу и, облокотившись на перила, стал смотреть вниз на сквер. Зеваки все еще торчали около дома с тупым упорством, глядя на освещенные окна. Полисмен по-прежнему стоял, запрокинув голову, но Сомс не замечал всего этого. К подъезду подали карету, в нее сели двое, и карета отъехала. В тот вечер Джун и старый Джолион спустились к обеду в обычный час. Девушка пришла в будничном закрытом платье, старый Джолион тоже был одет по-домашнему. Еще за завтраком Джун сказала, что собирается на бал к дяде Роджеру. Так глупо она ни с кем не сговорилась. А теперь уже поздно. Старый Джолион поднял на нее свои проницательные глаза. Раньше Джун ездила с Ирен, так уж издавна повелось. И нарочно не спускаясь с внучки взгляда, он спросил, «Почему бы тебе не поехать с Ирен?» «Нет, Джун не хочет просить Ирен. Она поедет только в том случае, если дедушка согласится поехать. Но один единственный раз, хоть ненадолго». У нее был такой взволнованный, такой измученный вид, что старый Джолион ворча согласился. Джун рано вышла из дому и долго бродила по жаре. Такая неторопливая и вялая последнее время, сейчас она горела точно в огне. Она купила цветов. Ей хотелось, во что бы то ни стало, хотелось выглядеть сегодня как можно привлекательнее. Он будет там. Она отлично знала, что ему послали приглашение. Она докажет ему, что ей решительно все равно. Но в глубине души Джун решила отвоевать его сегодня вечером. Она вернулась возбужденная, много говорила за столом. Старый Джолион тоже был дома, и ей удалось провести его. Позже среди дня вдруг пришли безудержные слезы. Джун зарылась лицом в подушку, чтобы заглушить рыдания. А когда приступ кончился, она увидела в зеркале вспухшее лицо с темными кругами у покрасневших глаз. До самого обеда она просидела у себя, спустив в комнате шторы. За обедом, который прошел в полном молчании, Джун боролась с собой. Она была так бледна, так измучена, что старый Джолиан приказал отложить карету. Он не позволит Джун ехать. Пусть ложится в постель. Джун не стала прикословить. Она поднялась к себе в комнату и сидела там в темноте. В 10 часов она позвонила горничной. «Дайте горячей воды и скажите мистеру Форсайту, что я отдохнула. Если он устал, я поеду одна». Горничная недоверчиво посмотрела на нее, и Джун повторила повелительным тоном: «Идите и сейчас же подайте мне горячей воды». Бальное платье все еще лежало на диване. Она оделась с какой-то яростной тщательностью, взяла цветы и сошла вниз, высоко неся голову с тяжелой копной волос. Проходя мимо комнаты старого Джолиона, Джун слышала, как он шагает там за дверью. Он одевался, сбитый с толку, рассерженный. Сейчас уже 11-й час. Раньше 11 они не попадут туда. Джун сошла с ума. Но он не решался спорить. Выражение ее лица за обедом не выходило у него из головы. Большими щетками черного дерева он пригладил волосы до серебряного блеска, затем вышел на темную лестницу. Джун встретила его внизу, и, не обменявшись ни словом, они сели в карету. При виде бального зала, сверкающего паркетом, Джун почувствовала радость и торжество. Она любила танцевать, и, танцуя, порхала, легкая, как веселый, полный жизни эльф. Он, конечно, пригласит ее, а если они будут танцевать, все станет как раньше. Джун нетерпеливо оглядывалась по сторонам. Появление Боссини и Ирен в дверях зимнего сада и полная отрешенность от всего на свете, которую она уловила на его лице, были слишком большой неожиданностью для Джун. Они ничего не видели, и никто не должен видеть ее отчаяние, даже дедушка. Джун дотронулась до руки старого Джолиона и сказала чуть слышно: «Поедем домой, дедушка, мне нехорошо». Старый Джолион поторопился увести ее, ворча про себя: «Я знал, чем все это кончится». Но Джун он ничего не сказал, и только уже сидя в карете, которая, к счастью, задержалась у подъезда, спросил: «Что с тобой, родная?» Чувствуя, как ее худенькое тело содрогается от рыданий, старый Джолион перепугался. «Завтра же позвать Бленка. Он настоит на этом. Так дальше не может продолжаться. Ну, перестань, перестань». Она подавила рыдания, судорожно сжала его руку и забилась в угол кареты, прикрыв лицо шалью. Старый Джолион видел только глаза Джун, неподвижно устремленные в темноту, и его худые пальцы, не переставая, гладили ее руку. В верхнем зале у Френча, где Форсайт все еще может получить сытные английские блюда, сидели за завтраком Джемс и его сын Сомс. Порцию телячьего бульона, порцию супа из бычьих хвостов, 2 стакана портвейна. Этот ресторан Джемс предпочитал всем остальным. Все здесь было скромно, без претензий, вкусно, сытно. И хотя Джемс был уже до некоторой степени испорчен необходимостью следить за модой, и привычки его складывались соответственно доходам, которые неуклонно продолжали расти, но в минуты затишья среди работы его все еще одолевала тоска по вкусной, обильной пище, которую он едал в молодости. Набив рот черствым хлебом здешней выпечки, Джемс заговорил: «Сомс, ты поедешь в Робин-Хилл один или с Ирен? Возьми ее с собой. Там, наверное, еще будет много возни». «Она не хочет ехать». «Не хочет? Как так? Разве она не собирается жить в Робин-Хилле?» Сомс молчал. «Не понимаю, что теперь творится с женщинами», — забормотал Джеймс. «У меня с ними никаких хлопот не было». «Ты слишком много позволяешь ей, она избалована».